Глава 69. Об умножении хлебов на Троицком подворье в монастыре Святого Богоявления в Москве. Во время вражеской осады напали на царствующий град всяческие беды и голод великий. Обитель же Сергиева тоже была тогда в осаде. Между тем купцы московские, сговорившись, не спешили продавать хлеб, но ожидали, пока цена возрастет, и небогатые люди приходили в совершенную нищету. А извне лютый меч злобно грозил городу. Глядя на это, сжималось от боли сердце у царя Василия, и повелел он продавать и покупать хлеб по одной и той же цене. Однако хлебопродавцы совершенно не исполняли его повеления. Не раз пробовал царь смирить их государственным законом, но тогда весь хлеб, закупленный ими в других городах и селах, не двигался с места и не приходил в царствующий град. Царь хотел было помешать им в других городах, но ничего не мог сделать. Получалось лишь еще хуже. Многие ополчались на царя и на святителя, говоря: «Этот голод и война в наказание царю», и много другого вздора говорили. И тогда Господь Вседержитель расстроил все безумные замыслы следующим образом. Созван был весь народ всякого звания в дом Матери Слова Божия, и святейший патриарх Ермоген произнес пространное поучение, чтобы привести народ к любви и единению и обратить к милосердию. Потом и царь умолял всех, от вельмож до простых людей, чтобы продавали весь хлеб на рынке по одной цене и не поднимали бы цену, и чтобы богатые люди не закупали хлеб надолго и не делали бедняков еще беднее. Однако, спрятавшись в доме немилосердия и укрывшись за дверями жестокосердия, все отвечали с лицемерным унынием: «Нет, праведный царь, нет, святой владыка, ни у кого из нас нет ничего лишнего, но только необходимое на короткое время». И выходили из собора, отнекиваясь, каждый щадил сам себя, не желая искать славы Господа Иисуса Христа. И тогда Бог дал совет святителю и царю, и никто не знал, что было причиной случившегося потом. Призвали они инока Авраамия, келаря Сергиева монастыря, и сказали ему: «Авраамий, ты видишь, сколько народу погибает от голода, так что многие, не имея необходимого, поневоле присоединяются к врагам, надеясь пережить осаду. Сделай, как мы тебе велим. Сколько имеешь хлеба в житницах чудотворцевых? Продай на рынке по самой низкой цене». Авраамий не замедлил исполнить повеление царя и патриарха. Приказал вывести на торг для продажи 200 мер ржи, и по указанию царя стали продавать четверть немногим более чем по 200 аспер. Другие хлебопродавцы были сильно разгневаны, но ничего не могли сделать. Они слышали, что будут распродаваться все запасы великого чудотворца, и понижение цены продолжится длительное время, но считали помощь бедным слишком обременительной для себя. Между тем, самые добрые начали снижать цену и на продолжительное время остановились на вышеупомянутой цене. И все с благодарностью прославляли и радостно воспевали великого и богоносного чудотворца Сергия, ведь доброе дело это началось от его дома. Так, по молитвам чудотворца, ослабла брань дьявольская, и у людей, пребывавших в осаде, многое необходимое было тогда в изобилии. Однако враги не отступали, и опять начались лишения. Опять хлебопродавцы повысили цену на хлеб сильнее прежнего. И Авраамий, как и в первый раз, получил повеление от царя и патриарха. Не видя конца бедам, старец смутился и осмелился возразить царю. Но как же тогда прикроткий самодержец прокормятся живущие в дому чудотворца? Ведь мы уже ниоткуда не надеемся получить помощи. И царь ответил: «Если цена возрастет в 10 раз против нынешней, я из своих запасов буду кормить тебя и всех твоих. Только не ослушайся». Келарь вспомнил прежние чудеса чудотворца и обещания, данные им обители своей, и, вздохнув, воззрел на образ чудотворца и сказал, прослезившись: «О, великое светило, святой Божий Сергий, устрой все на пользу душам нашим и спаси нас, совсем погибающих!» И повелел служителям вывести из житниц на продажу еще не менее 200 мер и продавать по прежней цене. И опять была радость миру, а хлебопродавцам — скорбь. Между тем служащий при житницах по имени Спиридон, по прозвищу Булава, подметая житницу, чтобы набрать зерна на хлеб для братьев, видит, как из стены через дыру сыплется рожь. Подойдя, он начал сметать рожь в надлежащее место, но из отверстия сыпалось по-прежнему. И он, позвав поскорее служителя, начальника своего по имени Иуда, сказал ему: «Что это, брат? Я не перестаю мести, а рожь без остановки сыплется из дыры». Они вместе пошли и возвестили о том келарю. Старец же, придя, увидел промысел великого чудотворца и повелел больше не мести. Этим хлебом, сыпавшимся из дыры в стене, питались, пока длилась осада, все люди в обители Богоявления, на подворье чудотворца Сергия. Причем хватало с избытком не только на подворье чудотворца, но и множеству приходящих и просящих. И что особенно удивительно, как только смутятся служители, все необходимое во всем хозяйстве иссякало. Когда же всем нуждающимся и просящим подавали довольно, тогда бывало всего в изобилии, по благодати Господней и по молитвам чудотворца.